Маленький роман. Глава первая. В этот вечер мы встретились на станции. Она кого-то ждала и была рассеяна. Поезд пришел и затопил платформу народом. Пахло лесом после дождя, каменным углем. Знакомых было так много, что мы едва успевали раскланиваться. Но того, кого она тревожно искала глазами, не было. Поезд тронулся, и она остановилась, глядя широко раскрытыми синими глазами на мелькающие вдоль платформы вагоны. В окнах, на площадках, всюду были лица, лица. Но того лица, что было нужно, не было. Наконец стена вагонов оборвалась, мелькнул задний буфер, поезд стал уменьшаться, сокращаться в пролете между зелеными лесами. На опустевшей платформе тонко блестели длинные полоски дождевой воды, голубой от неба. Платформа была в тени, солнце скрылось за ее навесом сзади нас, но дачи в лесу, напротив, были еще озарены и весело горели стеклами. Где-то страстно и отчаянно в нос заливался граммофон, где-то щелкали шары крокета и раздавались мальчишеские крики. Даже не взглянув на меня, она коротко сказала: «Пройдемтесь немного». И я пошел. За станцией в глаза ударило яркое вечернее солнце, но дальше стоял тенистый лес. И мы долго шли его прохладной просекой по корням и утоптанным упругим тропинкам возле грязной дороги, среди зеленых лимов, осин и густого орешника, задевавшего нас бархатистой листвой. Она шла впереди, и я глядел на ее юбку, подолом которой она обвела себе ноги, на клетчатую кофточку, на тяжелый узел ее кос. Она ловко выбирала места по суше, наклоняясь от веток. «О чем вы думаете?» — спросила она раз, не оборачиваясь. «О ваших ботинках», — сказал я, — «о том, что они не на французских каблуках. Не верю женщинам на французских каблуках. А мне верите?» «Верю». Но вот просека кончилась, мы очутились на солнце, на открытом зеленом бугре, и она остановилась и обернулась. «Какой вы милый!» — сказала она. «Идет себе и молчит. У меня неожиданный прилив нежности к вам». Я ответил сдержанно: «Спасибо. Это в горе бывает». Она широко раскрыла глаза. «В горе? В каком горе?» «Но ведь я знаю, что вы кого-то напрасно ждали. Знаю и то, что сейчас вы предложите мне догонять вас». «Угадали? Хотите?» Я подошел к ней и, взяв за руки, слегка притянул к себе. Она отклонилась. «Нет», — пробормотала она, — «нет, ради бога». И, помолчав, ловким движением выдернула руки, подхватила юбки и побежал из бугра в разлужье. Направо и налево были овраги, заросшие лесом, впереди широкая лощина, покрытая рядами скошенного сена, почти вся в тени. Сбежав в разлужье, она остановилась на границе этой тени в блеске низкого солнца, но, подпустив меня на шаг, прыгнула через канаву и пустилась по лощине. Я прыгнул за нею, и вдруг с неба посыпался легкий, быстрый, сухой шорох, и на взгорье налево пала легкая, чуть дымящаяся радуга. «Дождь!» — звонко крикнула она и еще быстрее побежала по сверкавшему под ливнем лугу. По Половина его, еще озаренная солнцем, дрожала и сияла в стеклянной, переливающейся золотом сети. Редкий крупный дождь сыпался торопливо и шумно. Видно было, как длинными иглами неслись с веселого голубого неба из высокой дымчатой тучки капли. Потом они замелькали реже, радуга на взгорье стала меркнуть, и шорох сразу замер. Добежав до стога, она упала в него и засмеялась. Грудь ее дышала порывисто, в волосах мерцали капельки. «Попробуйте, как бьется сердце», — сказала она, взяв мою руку. Я обнял ее, наклонился к ее полуоткрытым губам. Она не сопротивлялась. Потом тихо отстранила меня и отвернула от меня зардевшееся лицо. Она перекусывала сухой стебелек и блестящими глазами рассеянно смотрела вдаль. «Это первый и последний раз», — сказала она. «Хорошо?» «Хорошо», — ответил я. Она пристально посмотрела на меня. «А вы хоть немножко любите меня? Мне так хорошо с вами. Я так счастлива. И не ревнуете меня никому. То, что я ждала кого-то, право не имеет ни малейшего отношения к нам. Ну да, он уже и официально мой жених. И скоро я стану графиней Эль-Мамунна. Почему? Не знаю. Просто потому, что я его боюсь». Она протянула мне руки с намерением подняться. Я поцеловал сперва одну, потом другую. «А теперь пойдем», — сказала она. «Куда?» «Еще немного по лугу». Я поднял ее, и она мельком застенчиво улыбнулась. Потом милыми женскими движениями поправила волосы, глубоко вздохнула свежестью луга. В лесу то там, то здесь глухо куковала кукушка, оттеняя глубину и звучность его после дождя. Высоко в небе плыли и таяли теплые дымчатые облака золотисто-алыми краями. А на обратном пути мы заблудились. Однако она быстро сообразила, что где, и уверенно повела меня. Тут, уступая моей просьбе, кратко, намеками, волнуясь, она рассказала мне свою историю. Кончив, она долго шла молча. В лесу стояли северные сумерки, а лес, молчаливый, темный, тянулся на много верст вокруг, и весь этот лесной край был погружен теперь в грустное и спокойное ожидание ночи. Зыбкий полусвет таял, задремывал. Мелкое болотистое озеро, по берегу которого мы пробирались, еще белело меж деревьев, но и оно было тускло и печально, как в лесу. Надвинулись тучи, сливаясь с темнотой у леса, и все цепенел теплый сонный воздух, напоенный пряным ароматом болотных трав и хвои. Светляки золотистыми изумрудами тлели под кустами, задремывающими под таинственный шепот кузнечиков. Чтобы сократить путь, мы повернули от озера в длинный и широкий коридор вековых сосен и, уже с трудом различая дорогу, пошли по глубокому песку к поляне, как вдруг что-то зашуршало в сухой перепутанной хвое, и оттуда колом вынырнула большая головастая сова. Она метнулась на нас, я даже успел разглядеть ее серые штаники, и взвелась на своих широких круглых крыльях. Она отшатнулась и стала. А сова, беззвучно описав дугу, снова пала вниз и плавно потонула в чаще ветвей во мраке. «Не к добру», — сказала она, покачав головой. Я улыбнулся. «Уверяю вас, не к добру», — повторила она просто и настойчиво. «Что же будет? Ах, я не знаю. Впрочем, мне все равно. Эти дни с вами и особенно этот вечер я никогда не забуду. Дайте я на прощание». Не договорив, она обняла меня, грустно и нежно посмотрела в лицо, подумала и поцеловала один глаз, другой. И мы пошли через поляну на зеленый огонек семафора, мерцавший за деревьями. Совсем стемнело. Тихо зашептался с лесом дождь. А когда мы вбежали на балкон дачи, под парусиновый навес, к чайному столу, освещенному свечами в колпачках, дождь уже лил, как из ведра. Мы отряхивались и притворно рассказывали, как мы заблудились, как искали дорогу, и вдруг смолкли. Из темного угла балкона, с качалки, поднялся непомерно высокий, худой и широкоплечий человек лет 30, с голым черепом, чудесной черной бородой и блестящими глазами. Старики смутились, она побледнела. Я пожал его большую руку и шутливо сказал: «Боже, какой вы высокий! Из вас вышел бы отличный средневековый латник!» «Да?» — живо спросил он. «Что ж, могло быть. Меня зовут граф Мамун». Мне отыскали старый огромный зонт, надавали советов, где лучше пройти, и я спустился с мокрых ступеней балкона в непроглядную тьму. Она стояла на пороге в светлом треугольнике парусинового шатра. Когда я добрался до калитки, она, не повышая голоса, сказала: «Прощайте». И это было последнее слово, слышанное мною от нее. Глава вторая. «Дорогой мой», — писала она мне через 4 месяца после этого, — «не вините меня, что я исчезла, даже не предупредив вас. Он был в 1000 раз сильнее меня. Я потеряла волю, упустила страшный момент, когда еще можно было все порвать. Теперь у меня нет уже почти никаких надежд на встречу с вами. Да и как бы мы встретились? Мне кажется, я нисколько не обманываю себя насчет вашего чувства. Для вас это был неожиданный и маленький роман, только и всего. Но все равно, клянусь вам, если я кого-нибудь любила за всю свою жизнь, то это вас. Что такое это мириады раз воспетая людьми любовь? Может быть, дело-то и не в самой любви? В письмах одного умершего писателя я недавно прочла: «Любовь — это когда хочется того, чего нет и не бывает». Да-да, никогда не бывает. Но все равно, я вас любила и люблю. Вспоминаю вас чаще всего в сумерки. В сумерки мы простились, в сумерки и пишу я вам это первое и, верно, последнее письмо. А пишу Бог знает откуда, из Альп, из ледяного, пустого отеля за облаками в октябрьский вечер. У него начинается чахотка, и я бессовестно издеваюсь над его жизнью. Я не только держу его в Альпах в самую нелепую пору, я еще таскаю его в самые скверные туманные дни по озерам, в горы, теперь он покорен мне. Он молчит по целым дням, блестит глазами, но покорен. Молча шел и нынче. Когда мы вошли сюда, прислуга отеля, доживающая здесь последние дни простой крестьянской жизнью в кухне, ахнула от изумления. Вот так гости! Но, может быть, и потому, что он был бледен и огромен, как смерть. А пошла я сюда ради вас, чтобы думать, вспоминать в тишине, в безнадежности. Так хорошо, так задумчиво синеют поздней осенью эти долины, уходя друг за другом в горы. Небо равнодушно и низко висит над озерами, и неподвижно лежат темно-свинцовые озера, налитые между туманно-сизыми кряжами. Когда я гляжу в это облачное небо, меня всегда тянут уйти в его туманы, провести ночь в каком-нибудь пустом горном отеле. Я бы полжизни отдала, чтобы вы были здесь со мной. Мы уехали из города на пароходе утром, а после полудня уже шли в гору. Как печальна была эта дорога! Низкорослый лес на обрывах и скатах был редок, дремал и скупо ронял мелкие желтые листья. Иногда из-за деревьев глядели тупые, изумленные морды больших красных коров. Иногда слышался птичий свист мальчишек-пастухов, собиравших по кустарникам хворост. В глубочайшей тишине мы шагали все выше и выше, а с гор, с круч, сумрачно синевших сосновыми лесами, серым дымом спускалась зима. Останавливаясь, чтобы передохнуть, я подолгу смотрела в долины, слабо лиловевшие в деревьях далеко внизу. Тогда слышно было падение каждого листика. Мокрые кустарники плакали. Тихо, тихо. Близ какого-то туннеля, черневшего своим жерлом в тумане, встретили какой-то поселок, 5-6 сонных хижин на скате. Только не спеша можно было одолевать трудный подъем по грязным скользким шпалам. Но очень скоро от поселка осталось одно пятно внизу, а с гор уже повеяло сыростью осеннего снега. Тут он остановился и предложил вернуться. Я назло ему отказалась. «Неостроумно», — сказал он, и, подумав, опять пошел. Туман все густел и темнел, а мы шли ему навстречу, миновали черную, закопченную и гулкую дыру туннеля, прошли почти отвесный мост над дымным бездонным ущельем. Если мой невольный спутник отставал, он мгновенно расплывался в тумане, и когда мы перекликались, голоса наши были глухи и странны. Раз он окликнул меня, он все сзади шел, и когда я остановилась, подошел и протянул мне руку. «Будь ласкова», — несмело сказал он, — «заберись мне в рукав и вытяни фуфайку». И мне стало жаль его. Он понял это, опустил глаза и прибавил: «И потом поедем куда-нибудь, где тепло, и займемся оба каким-нибудь делом. а так очень тяжело. Это ад, а не свадебное путешествие. «Разойтись нам надо», — ответила я. Он помолчал и пробормотал, сдвигая брови. «Трудно это». «Тогда я возьму на себя этот труд», — сказала я. «Ты не смеешь делать меня жертвой своей нелепой любви». «Я все смею», — сказал он, в упор глядя на меня. «Мне терять нечего». Я отвернулась и пошла. Мокрые рельсы, покрытые тающим снегом, сбегали сверху. Сосны и ели шли оттуда по обрывам. В сумерках, в тумане, можно было скорее чувствовать, чем различать их лиловые пятна. И надо всеми этими хмурыми горами стояла такая тяжкая тишина заоблачного царства, которая исключала малейший признак жизни. И вдруг в старой еле, стоявший возле дороги, послышался шорох. «Помните сову? Я именно здесь вспомнила ее и после этого решила непременно написать вам». Это была, конечно, не сова. Это был королек, кажется, самая маленькая из всех существующих птиц. Серенький, вспорхнул он с мокрого, дымящегося рукава ели, сел было на дорогу и тихо перелетел к обрывам налево, в туман. Представляете себе этот вечер? Мглистые стены бора, мокрый, бледный снег вдоль дороги, дымные пропасти, где висит густая, аспидная мгла. А королек спокоен, его не пугает зимняя горная ночь. Он проведет ее, где придется, предоставив себя чьей-то высшей защите. А вот у меня нет веры в эту защиту. Сейчас лягу спать в этом пустом ледяном номере, пахнущем сосною, и когда потушу огонь, буду думать о том, что я за облаками в настоящем царстве смерти. Он лежит в соседнем номере и глухо кашляет. Это не человек, а какие-то погребальные дроги. Я ненавижу его всей душой. Если встретимся, и я буду свободна, поцелую ваши руки от радости. Делайте тогда со мной, что хотите. Нет? Так тому и быть. Глава третья. Но и это письмо дошло до меня Бог знает когда. Из Москвы переслали его в деревню. Там оно провалялось чуть не 3 месяца, потом колесило по югу. И получил я его уже в начале марта, перед отъездом из Крыма. Тронуло оно меня. Взволновало ужасно. Но что написать в ответ? Что сделать? Я долго думал над этим и придумал только одно. Прости меня, Боже. Поеду-ка и я через горы на лошадях. На Крымских горах тоже висел туман, но была весна. Мне было 28 лет. На Ляйлю, в грязной корчме на перевале, я пил кислое красное вино, пока перепрягали тройку. Все тонуло во мгле, проносившейся по ветру мимо окошечка корчмы. Я вынул письмо, перечитал его, и у меня забилось сердце. Ах, милая, чудесная! Но что сделать? Что сделать? В корчме не сиделось. Я вышел на воздух. Туман розовел, таял, в мглистой вышине светлело, теплело, в небесах, в дыму облаков обозначалось что-то радостное, нежное. Оно росло, ширилось и внезапно засияло лазурью. Надо написать. Непременно. Но что? Куда? Над горной пустыней, окружавшей меня, сиял легкий лазурный купол. Но еще долго курились зубчатые утесы над стремнинами, пока не блеснуло, наконец, солнце. И тогда от тумана не осталось и следа. Небо раскрылось над горами во всей своей необъятности. Далеко зазеленело в чистом воздухе волнистое плоскогорье. Ветер тянул с севера, но он был ласков, мягок. И, опьяненный этим ветром, я пошел к обрывам, чтобы еще раз взглянуть на море. Исполинская дымчатая тень в радужном ореоле пала от меня в густой зыбкий пар под обрывом. Бесконечная изрытая равнина сгустившихся облаков, целая страна белых рыхлых холмов развернулась перед моими глазами. Вместо бездонных стремнин и скал, вместо прибрежий и заливов до самого горизонта простиралась подо мною эта равнина, необозримым слоем повисшая над морем. И вся сила моей души, вся печаль и радость, печаль о той, другой, которую я любил тогда, и безответная радость весны, молодости, все ушло туда, где на самом горизонте, за южным краем облачного слоя, длинной яркой лентой синело море. Колокольчик однообразным дорожным напевом говорил о долгом пути, о том, что прошлое отжито, что впереди новая жизнь. Старая дорожная коляска, старая почтовая тройка, ушастый ямщик-татарин на высоких козлах рядом с увязанными чемоданами, дружный топот копыт под несмолкающий плач колокольчиков, бесконечная лента шоссе. Долго я оборачивался и глядел на сизые зубцы скал, вырезывающихся на сине пустого неба. А тройка, под заливающийся звон и топот, катилась и катилась все ниже и ниже, все глубже и глубже в лесистые живописные пропасти, все дальше и дальше от перевала, вырастающего и уплывающего в небо. Здесь, в этих молчаливых горных долинах, стояла прозрачная тишина первых весенних дней, красота бледно-ясной лазури, черных голых деревьев, прошлогодних коричневых листьев, слежавшихся в кустах, первых фиалок, диких тюльпанов. Здесь еще только начинали зеленеть горные скаты, отдыхая от стужи и снега. Здесь хрустально чист и свеж был воздух, как бывает он чист и свеж только ранней весной. И казалось мне тогда, что ничего не нужно в жизни, кроме этой весны и дум о счастье. А в конце марта, будучи уже в деревне, на севере, я неожиданно получил почтой через Москву телеграмму из Женевы. Исполняя волю покойной, сообщаю вам, что она скончалась 17-го сего марта. Эль Мамунна. 1909-1926 годы.